Глава 32. Доехали, слава всем богам! Здорово, Шатун! Подскочил к нам среднего роста крепкий рыжеватый парень. Слышал новость? Привет, румын, откуда? Это ты на воротах дежуришь, все знаешь, а мы, сам видишь, только из рейда возвращаемся. Что там за новость, что ты аж подпрыгиваешь от нетерпения? Собрались вокруг него, подтягиваясь и постепенно расслабляясь. Очень уж напряжный рейд в этот раз у нас выдался. До прохода в черноте мы добрались нормально. И там же от трофейных излишков избавились, которым нельзя в чужие руки попадать. А вот за проходом стало уже тяжко, так как не всегда дорога нормальная была. Вернее, ее поначалу совсем не было. И если бы не корнет, который машины чуть ли не на руках вытаскивал там, где они проехать не могли, мы бы или части трофеев лишились, или провозились бы столько, что внешники нас там бы и прихватили. Но внешники поздновато очухались. Зато как нашли своих горе-охотников, так переполох знатный устроили. Первые несколько дней за проходом мы в укрытии просидели, так как они постоянно в воздухе висели. А потом, чтобы дальше двигаться, мне приходилось обследовать дорогу с помощью птиц, находить нормальное укрытие, и вот так рывком от укрытия к укрытию до самого стаба и передвигаться. Румын окинул нас всех каким-то бесшабашным взглядом и ошарашил так, что мы до самого вечера пришибленные ходили под впечатлением от этой новости. «Завалили стронги лютого и большого!» Вечером нам об этом более подробно мангуст рассказывал, который с какого-то перепугу к нам уже по-темному в гости завалился. Долго они на них охотились и все же смогли подловить. Из ваших корнетов, кстати, и завалили их. А вы в каких краях бродили? Задал он вроде как невзначай вопрос и присосался к кружке с пивом. Теперь стало понятно, какого он так поздно к нам пожаловал. Уже явно знает, что внешников кто-то привалил и теперь вынюхивать прибежал. Но нам огромный плюс, что стронги практически одновременно с нами сработали, и переполох, который снаружи творится, с нами теперь трудно связать будет, а может и вообще на них все спишут. Да все там же, нашли мы корнеты. Таким же безразличным тоном ответил ему и сам кружку с пивом к себе притянул. От моего ответа пиво мангусту явно не в то горло пошло. Закашлялся, весь стол заляпал. Но когда откашлялся, безразличие у него в лице уже не прослеживалось. Перед нами сидел тот, кем он на самом деле и являлся. Волкодав еще тот. «И?» – продолжай, раз начал говорить. Окинул он всех взглядом и снова уставился на меня. «Что говорить? Торговаться будем». Пожал я плечами и, поднявшись, подошел к шкафу, куда бросил наши записи по лагерю мотострелков, как только узнал, кто к нам в гости щемится на ночь глядя. Кинул этот блокнот перед ним на стол. «Ознакомишься и ждем предложений. За сколько стаб готов выкупить эту находку? Плюс к оплате, у нас должен быть туда свободный доступ раз в полгода, и мы оттуда грузовик со всем нам необходимым можем вывести без всяких препятствий и возражений. Сразу говорю, техника нам не нужна, только оружие, боеприпасы и снаряжение». Тамошняя техника нам действительно была не нужна. Если что, то Кузьмич нам сделает такую, какая именно нам требуется. А именно, тихое и внедорожное. Хотели мы все же себе еще одну машину заказать, какую он нам поначалу предлагал. Все же 6,5 тонн груза – это существенно больше, чем наши мародеры могут утащить. И если все срастется как надо, то таскать нам немало придется. Пока домой добирались, мысли в голове разные у нас мелькали. Вот и решили мы к шведу подкатить и пай в оружейном магазине у него выкупить. Будем его первоклассным товаром снабжать, плюс, может, еще и шамана удастся подтянуть. Ему тоже лишний заработок не помешает, чтоб быстрее с долгами рассчитаться. Мангуст быстро пролистал блокнот, и то, что он там мельком выхватил, ему явно понравилось. Глаза так и заблестели. «Не вопрос, законное требование. А вот по цене сейчас ничего не скажу. Изучить сначала все нужно». Положил он руку на блокнот. «Через несколько дней уже более предметно поговорим». Больше за этот вечер он разговор не заводил о том, в каких краях мы бродили. Этой своей находкой мы явно от себя подозрения отвели, как и задумывалось изначально. Пока отдыхали и ожидали вердикта стаба на наше предложение, за пределами стаба обстановка накалялась. Внешники как с цепи сорвались, атаковали все, что движется, правда, к стабу пока не подступались. Но зато все выезды наружу проблемными стали, и в стабе начали скапливаться рейдеры, которые и так сюда стремились из-за присутствия тут ходока, но теперь они отсюда вообще не выезжали. Решили обождать внешний кипиш за надежными стенами. И раньше тихий стаб стал быстро скатываться в криминал. Разборки чуть ли не каждый день, часто со смертельным исходом. Не миновали такие разборки и нас. Одна многочисленная группа явно перебравших рейдеров попыталась шороху навести в только что отремонтированном оазисе, да так разошлись, что нам пришлось их глушить наповал. Но они первые принялись дары использовать, и у нас просто не было другого выхода, да и не церемонились мы особо, если честно. Потом к нам еще и нормальные посетители оазиса подтянулись, помогли порядок навести, только бы мы опять на ремонт не закрылись. Короче, выживших среди возмутителей спокойствия не было, и это стало последней точкой, после которой мангуст взбесился и ввел просто драконовские меры по наведению порядка. Кто сильно нарывался, таких теперь и не пытались обезвредить, а просто валили на месте. И это помогло. Порядок быстро наступил, и несмотря на ничуть не уменьшающееся количество народа, в стабе явно стало поспокойнее. Только после всех этих событий мы смогли встретиться с мангустом и еще с тремя небожителями нашего стаба, которые и определяли у нас здесь внутреннюю политику. Из Клина приехал Таран, его мы не ожидали здесь увидеть. Но если так разобраться, то и неожиданностью для нас не стало то, что представитель от Клина нарисовался. Все же бастион, он именно и являлся бастионом Клина и, соответственно, находится под внешним управлением. Тот же мангуст – ставленник Клина. И то, что именно Таран после приветствия взял на себя переговоры, мы восприняли уже спокойно. Спокойно, пока он не озвучил сумму, за которую выкупают у нас тот кластер. «Что ж, Атун», – улыбнулся он своей обычной улыбкой, – «будем торговаться или сразу согласишься?» И чуть помолчал, давая нам с Тихим переварить озвученную сумму. «Как видишь, мы не мелочимся в таких вопросах, тем более со своими людьми». «Со своими» он явно выделил голосом. Нас с Тараном связывали давние хорошие отношения. Можно сказать, что он и направлял меня в первые дни нашего появления в Клине. Так что то, что нас признали своими, мы уже давно догадались по отношению к нам в бастионе. Но вот теперь нам это и прямо озвучили. Так что торговаться не стали. Согласились с предложенной суммой. Она все равно чуть ли не в два раза превышала ту, на которую мы изначально рассчитывали и за которую готовились торговаться до последнего. А с нами даже рассчитались сразу, они стали дожидаться подтверждения наших слов. Так что достал карту и принялся объяснять, где этот кластер находится. «Я знаю, где это», – прервал меня Кудрявый, мужик за 40 с фигурой борца, которого я только шапочно знаю. Вернее, знаю, что он гражданин нашего стаба, но ни в рейдах, ни внутри стаба с ним никогда не пересекался. «Не раз там проезжали, но не думал, что там что-то может находиться». Погладил он свою лысую голову задумчиво. «Многие не думали, а молодежь взяла и нашла конфету», — хохотнул Таран. Из дальнейшего разговора меня еще раз шокировали. Таран только подмигнул, когда заметил, что я на него пялюсь. Оказалось, что это не он состоит в группе шерифа, как я раньше думал, а шериф под его началом ходит. А он оказался не особо афишируемым, одним из правителей клина. Вот такой простой дежурный странника у нас в знакомцах ходит. И теперь стало понятно, почему у шерифа к нам претензий не оказалось. Сам взорвался, его и осадили, и нас на расправу просто не отдали. «Тебе бы исчезнуть на годик, Шатун!» Сидели мы вдвоем с Тараном у нас в мужском доме, куда после встречи я его пригласил, а он возьми и согласись. Тихий ушел остальных радовать, рассказывать, как встреча прошла и сколько мы заработали. А мы вдвоем за накрытым столом сидели и разговоры разговаривали. «Волну вы подняли немалую с этими внешниками. Молчи!» Приподнял он руку. «Видели вас, с какой стороны выехали в те дни, когда внешников привалили, так что не надо ничего говорить». Я только кивнул, прикрыв рот, и принялся дальше слушать умного человека. «Информация о вас на сторону не уйдет, об этом не переживай. Но нужно, чтобы поднятая вами волна схлынула. Да и помимо внешников есть тут недовольные вами. Вернее, даже не вами, а конкретно тобой. Сам не замечая, но ты умудрился кое-кому ноги оттоптать. Но этих мы успокоим, а внешники через год о вас и не вспомнят. У них там своя грызня постоянно идет». Вот и повод нарисовался, правда, рановато. Хотели пока просто тихо посидеть, а получается, что опять в дорогу. В Колизей хотел давно податься, теперь и повод есть, и финансы позволяют, и хот-дог как раз у нас тут присутствует. «Да, Колизей стоит посетить», – кивнул он, – «там много интересного, и если не дурить, то вполне нормально можно пожить и подзаработать. И прими совет, сразу купи там сборник законов и заучи их накрепко, а то многие по незнанию влипают. И не вздумай на арену лезть». «За совет спасибо, а на арену тогда же и не думал», — ответил искренне, «разве что на трибуны, посмотреть с них на бои». «С ходоком ты правильно решил, оказывает он такие услуги, так что двигай с ним в Колизей. А через год возвращайся, здесь уже для тебя все спокойно будет. Можешь опять это болото баламутить», — хохотнул он. Долго он засиживаться не стал, попрощался и к мангусту пошел, сказав напоследок, что 2 дня они тут еще будут находиться, и если что нужно, чтобы обращался. Когда Таран ушел, присоединился к празднику, организованному нашими, обмывают удачную сделку. И хоть не хотел всех сейчас озадачивать, но Тихий заметил мой задумчивый вид и раскрутил на подробность. Пришлось поделиться, что мне Таран посоветовал. Рассказал и то, что основной негатив на меня направлен, так что им не обязательно уезжать, а требуется просто тихо просидеть этот год и развиваться себе потихоньку. «Вместе пойдем», – выразило мнение всех Лиса. «Не только тебе на Колизей посмотреть охота». На этом и порешили. С утра принялись готовиться к убытию. Все, что не нужно, на консервацию ставили. Что нужно, под начало Комара и Вики передавали, которые тут за старших оставались. «Шельма приедет, а нас опять нет», — вспомнила о ней Лиса. Что-то о ней после последнего визита и не слышно ничего, как бы не влипло где. «В этот раз, надеюсь, умнее будет и дождется нас тут, а не умчится опять в какие-то там дали, где она сейчас обитает», — ответил я Лисе. Договорились без всяких проблем с мангустом о том, что Стаб под защиту оазис возьмет, и чтоб Мару с девушками не обижали. Хоть это, наверное, и излишне было. Народ наш за этих девушек сам кого хочешь порвет, только чтобы они отсюда как можно дольше не уезжали. Пользуется спросом оазис, как в клине рандеву, и за это время У нас уже и новых дам прибавилось. Не только те, кто с Марой приехал, комнаты обживают. Я даже несколько раз Лизавету видел. Нашла себе компанию. И у нас теперь часто зависает. Хоть налево от мангуста и не гуляет. Перед самым нашим отъездом мангуст приходил и подтвердил, что наша сделка окончательно завершена. Пришла первая колонна из найденного нами кластера, и хоть никто и не сомневался в том, что мы не липу подсунули, но теперь можно окончательно расслабиться. Даже если кластер вдруг исчезнет, это уже будут не наши проблемы. Заодно и выяснилось поведение пана тогда, когда шутера к нему приводил. Оказывается, он уже на чемоданах сидел, собирался покидать нас, и просто настроение у него было совсем хреновое. Вот он на мне тогда и оторвался. Мангуст говорил, что никто нас на проходной тормозить не собирался, так как пан никого об этом даже не просил. Пособачился со мной тогда и сам через несколько дней после нашего отъезда тихо свалил. Так что мы бы в пролете оказались, даже если бы и решились идти к нему, чтоб проверил всех нас после приема белой жемчужины. Нет сейчас в бастионе знахаря, но вроде как должен вскоре приехать. Но мы его уже не дождемся. Договорились с ходоком нас сквозь черноту провести. Жемчужина с человека и никаких проблем. Озвучил он нам свои условия. Цены заоблачные, конечно, но мы согласились. Или идти в обход с риском встрять капитально, или заплатить за спокойную прогулку, как он выразился. Так что через неделю отбываем. Ну а пока можно немного расслабиться. Со всеми делами мы разобрались и теперь просто отдыхали, благо было где и с кем. Провожали нас, как в последний путь, от всей души. И вот, наконец, сплошная чернота впереди. Прежде чем вступить на тропу, видную одному только ходоку в этих мертвых кластерах, оглянулся назад. Вспомнился мне почему-то факир в этот момент с его напутствием и пожеланиями возвращаться. Это он, получается, уже тогда знал, что нам придется покинуть эти земли. Только что же он за испытание мне тогда напророчил? Или это те, что мы с внешниками уже прошли? Все же обратная дорога тогда вполне могла сойти за хорошее такое испытание. Или в землях Колизея нам еще придется с чем-то таким столкнуться. «Шатун, ты чего там застрял?» – окликнул меня Катран. Тряхнул головой, отбрасывая лишние сейчас мысли, и поспешил догнать ушедшую вперед группу. Она уже шагала по антрацитово-черной земле мертвых кластеров. За спиной начинался рассвет, и впереди у нас долгая дорога, которую нужно будет преодолеть до заката, так нам говорил ходок. С закатом мы должны уже покинуть мертвые кластеры, но для этого придется выложиться, так как дорога трудная и отдыхать нам на ней не придется. Насколько трудная, я в тот момент даже представить себе не мог. И поэтому, уверенно, хоть и с легкой опаской, сделал первый шаг в черноту и вскоре догнал ушедшую чуть вперед группу с ходоком впереди.